Сатрополус в полном недоумении не мог понять, откуда она явилась и что тут делает. Она мгновенно исчезла, будто ее поглотил яростный шум праздничного зала. Задумавшись, дошел он до конца коридора, приоткрыл дверь и заглянул, там никого не было, кроме шотландца в национальном наряде, который спускался с лестницы, поправляя головной убор. Грек посторонился, чтобы дать ему пройти, а шотландец смерил его надменным взглядом, будто СС был кем-то из слуг, потом приветствовал быстрым учтивым кивком, сказал «извините» и в свою очередь исчез. Сатрополус удивленно пожал плечами и двинулся обратно на поиски Лены, навстречу шуму, доносившемуся из зала. Внезапно она оказалась совсем близко от него, увлеченная разговором с брюнеткой, выигравшей Дега, и высоким красивым человеком с седыми висками, незнакомым Сократу. Он подошел к ним, коснулся рукой обнаженных плеч жены и попросил извинения у остальных. «Лена, кажется, нам пора уходить». Она обернулась и представила его своим собеседникам. «Позвольте познакомить вас с моим мужем, мистер Раф Дан, мисс Пегги Нэш Бельмонт». Это имя было греку знакомо. «Вы не родственница Кристоферу Нэш Бельмонту?» «Это мой отец и мой большой приятель. А сейчас я открою вам тайну. Мы с вами как-то флиртовали, да, уверяю вас. Мы встретились на конном состязании, куда вас привел отец. Вам было тогда лет 6-7. Дан тоже вставил свое словечко, наклоняясь к Пегги. «Ничего не скажешь, дорогая коллега, вы оставляете глубокий след в сердцах». Сократ незаметно несколько раз пожал руку Лены, они попрощались с Рафом и Пегги и стали пробираться вдоль стенки к выходу. «А Ирена?» — спросила Лена. «Я с ней даже не успела попрощаться». Ей было на это наплевать, но она надеялась еще раз пройтись по залу и взглянуть на Марка, который в присутствии Беллы не посмел глаз поднять на нее, когда она несколько раз проходила мимо. «У твоей сестры разболелась голова». «Откуда ты знаешь?» — мне сказал ее муж. Мы с ним долго беседовали у него в кабинете. «О чем?» «О живописи». Он уговаривал меня начать собирать картины. Они уже были в холле, и два лакея распахнули перед ними монументальную дверь. «Ну ничего», — сказала Лена, — «я ее увижу в Нью-Йорке в следующий вторник. Ты едешь в Нью-Йорк только на 3 дня, на осенний показ мод». Грек ее уже не слушал, он хотел только одного, возможно, скорее уйти из этого дома. Пусть Каленбергу удалось устроить снегопад в начале приема, зато он, Сократ Сатрополос, устроит ему чертовски великолепный фейерверк в конце. Фейерверки он обожает, лучшего подарка не придумаешь для этой сволочи синей бороды к его ночи под Рождество. Билл Мокридж настоятельно потребовал от Перси и Уайза, чтобы они всей операции придали, возможно, более естественный импровизационный характер. Этакая веселая молодежная суматоха в студенческом вкусе. Уайс в доках, в свою очередь, все растолковал своим громилам, которых собрал в ангаре. Затем они разбились на маленькие группки, человек по 8-10, и смешались с зеваками, которые поджидали в теплой ночной темноте приезда запоздалых гостей или отъезда тех, кто прибыл первым. У входа в дом номер 71 снег еще не совсем стаял, но с елок уже тонкими струйками текла вода. Там царила все та же суматоха, шоферы крутились на месте, пытаясь разыскать хозяев. Неожиданно для всех возникла цепь молодых людей, собравшихся в круг, как будто без всякого предварительного сговора. Дежурившие у входа двое полицейских и несколько лакеев увидели, как группа молодежи со смехом и песнями разом поднялась по ступеням и ворвалась в дом. Зеваки их подбадривали разными восклицаниями. «Давайте, ребята!» — крикнул кто-то. «Авось вам повезет! Найдитесь икрой до отвала!» Один из полицейских, почуяв неладное, попытался преградить дорогу парням, в то время как его напарник весело им улыбался. «Не пропускай их, Джон! Они там набезобразничают!» На что пресловутый Джон только пожал плечами, обозлившись на дотошного служаку, подумаешь, важность какая. Прием уже заканчивается, как раз пора подбодрить гостей. Десятки молодых ребят, лет 20, не более, разом оказались в особняке и с хохотом расталкивали всех на пути, в том числе и слуг. В доме все поначалу оцепенели от удивления, потом раздался пронзительный голос графини Лупус. «О, да чего же они забавные! Додино, пригласи-ка одного из них на танец!» На громкий хохот хулиганов отозвались кудахтаньем светские дамы. Несколько парней прижали к себе одну другую из них, увлекая в бешеном танце. Оркестр взбодрился и заиграл громче. Пляшущие молодчики то и дело меняли партнерш и кружились по залу, в то время как мужья, законные и иные, чувствовали себя как-то неловко, но делали вид, что общий смех и веселье им по душе. Внезапно все пошло наперекосяк, как бывает, если хватить лезвием по ткани и разодрать ее в оба конца. Графиня Лупус, которую тощий и бледный малый закружил в беспорядочном танце, попыталась остановиться, но тот вертел ее все пуще. Слониха вырвалась, наконец, из его объятий и влепила ему оплеуху машинально, как влепила бы мужу. Дальше все пошло очень быстро. Парень позеленел, нанес изо всех сил удар головой по пышным грудям своей партнерши и обеими руками вцепился ей в волосы. Эпизод развернулся с такой внезапностью, что никто не реагировал, но главное было впереди. Шевелюра толстухи внезапно слетела с ее головы, обнажив почти что лысый череп с редкими пучками бесцветных волос. Зрелище было убийственное. Графиня задыхалась и пошевелиться не могла от бешеного сердцебиения, а ее партнер, не помня себя, размахнулся, что было сил, и разорвал на ней платье от плеча и до самого низа. Все в ужасе смолкли. И даже музыканты перестали играть, глядя на эту огромную дряблую тушу, лишившуюся вслед за париком надутой важности, служившей ей надежным щитом. «Получай, сука!» — прошипел хулиган и ударил ее рукой по губам. Графиня Лупус свалилась на пол, как мешок с мукой. Граф бросился на помощь, заранее зная, что сделать ничего не сможет, разве что отомстить за оскорбление. С храбростью, присущей слабым людям, ринулся он на обидчика и неуклюже, неумело размахивая руками, полез тому прямо в лицо. Но тут разом вмешался шотландец и одним ударом кулака свалил парня с ног. Тотчас же на шотландца навалились двое других. Теперь уже всем стало ясно, что опасность грозит нешуточная, и каждому предстоит защищаться, кто как умеет. То тут, то там дерущиеся уже сцепились гроздями, в то время как кучка молодых ребят во главе с Перси штурмом брала один этаж за другим, ломая мебель, раздирая в клочья холсты великих мастеров, круша все, что попадало под руку. Каленберг приоткрыл дверь своего кабинета, и тотчас же двое малых схватили его за руку и вытащили в коридор, но он, падая, съежился в комок и в тот же миг нанес страшный удар ногой одному из нападавших, стоявшему ближе всех. Тот завопил, завертелся на сломанной ноге и рухнул на пол. А синяя борода уже вскочил и, не оборачиваясь на поверженного, двинул кулаком в лицо второго, разбив ему одновременно и нос, и левое надбровье. Дан, оцепенев, смотрел, как Каленберг, ворвавшись к себе в кабинет и, выдернув из пазов ящик письменного стола, хватается за пистолет Беретта. «Не надо», — пробормотал он, еле ворочая языком. «Как же, постесняюсь», — возразил синяя борода и бросился к двери. Раздались два выстрела, и Каленберг крикнул Дану: «Зовите полицию, идиот! Чего вы ждете?» Дрожащей рукой Дан набрал 999 и, неожиданно сам тому не поверив, услышал, что спокойно ровным голосом произносит: «Вам звонят из особняка мистера Каленберга, Мел 71». А в это время лихая ватага продолжала все крушить. На графа Лупуса, неразумно бросившегося в схватку, напали сразу трое. С размаху он попытался было отразить их удары, но так как все силы его ушли на первый порыв, пустился на утек так быстро, как только могли нести его коротенькие ножки, к лестнице, которая вела на террасу, где уже прятались несколько пар и кое-кто из музыкантов. Тотчас же граф почувствовал, что опирается спиной о каменную балюстраду террасы, дальше ходу не было. С ужасом услышал он, как кто-то крикнул: «Хватай его за ноги и швыряй вниз». Он хотел закричать, отбиваться ногами, делать хоть что-нибудь, Богу молиться, звать жену, лишь бы его не сбросили вниз. Но вместо этого он стоял неподвижно, окаменев от страха. И вдруг чьи-то руки вцепились в него и приподняли в воздух, а он бессознательно схватил за волосы одного из своих мучителей, который мигом отбросил его руку. Тогда он этой рукой ухватился за край балюстрады, но уже ноги его висели в пустоте, а там и зад, и туловище. Как в тумане он услышал женский голос: «Не надо, не надо, не бросайте его туда, поднимите его обратно». Это «поднимите его» граф едва расслышал, он уже был по ту сторону балюстрады. Он почувствовал, что ударился обо что-то всем телом, уцепился за это что-то, но тут же его руки разжались, и он заскользил вниз по веткам елей, гнувшимся под его тяжестью и ронявшим последние снежные комья. В тот миг, когда он разбился о тротуар, Уайс, услыхав выстрелы, громким свистом дал знать своим, что пора уносить ноги. Но через несколько мгновений разыгралась ужасающая сцена. Шотландский лорд, все еще отказывающийся признать себя побежденным, лежал на полу, удерживаемый двумя напавшими на него парнями. Его сопротивление и упорство в драке, ловкие удары и сама его физическая сила привели их в дикую ярость. Один из них выхватил из кармана нож, но тут шотландец свернулся в комок и откатился в сторону, чтобы уклониться от удара. «Держи его крепче», — прошипел сквозь зубы тот, у кого был нож. Второй навалился всей тяжестью на грудь шотландца, и тогда бандит одним взмахом руки задрал вверх клетчатую юбку шотландца и отсек ножом его половой орган. Перси, пробегавший мимо, злобно пнул ногой своего подручного, обезумевшего от вида крови, схватил его за плечи, рывком поставил на ноги и крикнул: «Вали отсюда!». Когда они пробегали, Каленберг трижды выстрелил в них, но промахнулся. Гости все еще в полном оцепенении толпились в зале, слушая, как удаляется топот ног, и в то же время приближается завывание полицейских сирен. Додино стоял, склонившись над графиней, похожей на дохлого кита, и щупал ее пульс. Наконец, первые полицейские ворвались в разоренный зал, усыпанный осколками бутылок и обломками дерева. Возле эстрады кого-то вырвало. Женщины рыдали. Растерянные мужчины бормотали им бессмысленные слова утешения. Полицейские раздвинули людей, скопившихся вокруг шотландца, уложили несчастного на носилки и отправили в больницу. В том месте, где он лежал, ковер пропитался кровью. Бледный, осунувшийся Каленберг, стоявший в одиночестве посреди зала, сказал подошедшему к нему бригадиру: «Там наверху, в коридоре, я одного из них убил». Малыш Спира привел своих коз в загон. Смеркалось. Обычно он возвращался раньше, но случилось так, что черная коза поранила копытце передней левой ноги, и ему пришлось ее нести, потому что она едва плелась, когда он ставил ее ноги, и это его злило. К тому же он в этот день надолго задержался на холме и, лежа на спине с соломинкой в зубах, часами смотрел в синее суровое небо, чуть не до головокружения, словно в этом созерцании надеялся найти ответы на пришедшие в голову вопросы. Жизнь пастушонка — дело простое. Козы, еда, сон. Только бы ничто не смутило этот недвижимый веками установленный порядок. А Спира как раз кое-что смутило, и он пытался найти какой-то смысл в происшествиях, свидетелем которых оказался, и отыскать в своей детской памяти какие-то вехи, которые могли бы ему помочь в поисках, и не находил. Эти машины, приезжавшие одна за другой в деревню, где их раньше вовсе не бывало, вертолеты, прилетавшие неведомо откуда и исчезавшие потом, не оставив следа, вызывали у него недоумение и глухое беспокойство. Непонятное всегда пугает. 2-3 раза он пытался расспрашивать дядю, но тот, по-видимому, отвечать не хотел. Почему? Продолжая думать о своем, Спира запер дверь козьего загона и вошел в комнату с выбеленными стенами, где всегда ел вместе с дядей. Дядя временами варил горячий суп, но чаще всего они довольствовались маслинами, творогом да луковицами. 2 раза в год резали козленка и жарили большими кусками в печи. На неотесанном деревянном столе стояли 2 стакана, один для дяди, наполненный доверху густым вином, припахивающим смолой, другой для мальчика, полный молока. Спира с одобрения дяди попробовал однажды каплю вина, но, несмотря на большое желание казаться взрослым мужчиной, выплюнул. Может быть, он сможет его пить, когда вырастет. Он уселся слева от дяди. Слова вырвались у него нечаянно, помимо воли. Почему Фина уехала? Дядя уткнулся в тарелку и даже глаз на него не поднял. Спира, полагая, что тот не расслышал, повторил вопрос. Куда ее увезли? Ешь. Больше ничего пастушонок от него не добился. А в это время в Англии, да и в большинстве европейских столиц, все газетные заголовки кричали о приеме у Каленберга. В последовавшее за этим приемом утро Каленберг позвонил в несколько мест, пытаясь замять происшествие, так как полагал, что шум вокруг трагической ночи послужит ему плохой рекламой. Но он был изумлен ответами собеседников. «Вы чересчур скромны», — сказали ему. «Вы вели себя как настоящий герой, и нет никаких причин это скрывать». Зато совсем другое услышал он от тещи, которая в бешенстве позвонила на рассвете, от кого она могла узнать, и приказала ему отправить Ирену в Афины, пока не уляжется шум. Синяя борода держался с ней очень кротко, и теперь в этом раскаивался. Знал бы он, что пресса собирается восхвалять его за совершенное убийство, послал бы старуху куда подальше, пусть не лезет. Ну, восхвалять его, разумеется, не стали, в буквальном смысле слова, но весьма лестно отозвались о его храбрости и находчивости. Он перечитал заголовок Daily Express «Бойня у миллиардера». Да, конечно, слово «бойня». А с каким наслаждением пристрелил он этого молодчика? Спустил курок, как 1000 раз делал это в тире или на охоте. Это был самый любимый им вид спорта. Парень, подстреленный на бегу, отчаянно напряг все мышцы и тут же полетел кубарем. Это вам не уток бить. Не раз приходилось Каленбергу сдерживаться, что было сил, в особенности с женщинами, когда стискивал их руками за шею или когда подчинял их себе, а они валялись у его ног, с каким трудом преодолевал он страстное желание разбить им лицо ногой. Вместо этого он обращал все в шутку, помогал им встать, но в то же время думал, теребя им волосы сведенными судорогой пальцами, почувствовали ли они, что смерть коснулась их крылом. Бойня у миллиардера. Статья была написана как-то безлично, в ней отсутствовали крики, кровь, запах, синеватый дымок, что 2 раза вился вокруг дула. Кто мог предсказать, что Сатрополос, пославший к нему своих бандитов, подарит ему возможность утолить эту жажду убийства, с которой ему всегда было так трудно справиться? Имя свояка пришло ему на ум само собой, но, может быть, это не его рук дело. Однако Каленберг это чувствовал с полной уверенностью всем своим существом. Но его поражало, что грек задумал мщение еще прежде, чем узнал, что против него готовится. Ведь до вчерашнего вечера ему не было известно, каким материалом располагает против него Герман. Как же ему пришло в голову превратить званый вечер в бойню? Что-то тут не сходились концы с концами. Он перечитал статью, напечатанную в Сан. Во время приема, устроенного для близких друзей судовладельцем Каленбергом, решившим отпраздновать Рождество 13 августа, шайка проходимцев ворвалась в его лондонский особняк и напала на гостей, из которых кое-кто оказал сопротивление и был ранен. Мистер Каленберг успел вызвать помощь и тут же, проявив поразительную отвагу, вступил в схватку с вооруженными бандитами, угрожавшими его супруге, и убил одного из них, у которого полиция не обнаружила никаких документов. В ходе дальнейшего расследования оказалось, что это некий Бедл Мур, безработный моряк и рецидивист, давно разыскиваемый полицией. Злоумышленники проникли в дом под видом большой компании подгулявших студентов и поначалу не вызвали никаких подозрений у приглашенных мистера Каленберга. И несколько дальше. Граф Лупус, один из магнатов Рура, серьезно пострадал во время стычки. Напавшие негодяи сбросили его с четвертого этажа. И еще одно драматическое происшествие. Тяжело ранен лорд Энтайр, на которого зверски набросились трое человек, находившихся, по-видимому, под воздействием наркотиков. Каленберг, наивно полагавший, будто является монополистом в области насилия, был ошеломлен тем, что грек прибегнул к тому же, пусть даже через подставных лиц. Как бы то ни было, он очень дорого заплатит за это, и притом немедленно. Синяя борода лег спать в 6 часов утра, а через 2 часа проснулся и тотчас же составил длинный доклад для эмира, сообщая ему, каким способом воспользовались, дабы его скомпрометировать. Вольф, его доверенное лицо, мгновенно вылетел в Эмират Баран частным самолетом, зафрахтованным Каленбергом. В портфеле, который дал ему Каленберг, находились копии фотографий, снятых у Фины, а также дубликат пленки с ее высказываниями. В докладе «Синяя борода» подчеркнул: «К сожалению, теперь у меня уже нет возможности, как, впрочем, и никогда не было, помешать дальнейшему распространению этой скандальной истории. Из достоверных источников мне стало известно, что документы, касающиеся безобразного поведения моего свояка, будут вот-вот опубликованы. Бог мне свидетель, я сделал все, что мог, дабы подобное испытание не обрушилось на нашу семью. Я дал знать самому Сократу Сатрополусу обо всем, что втайне готовится, но, к моему большому удивлению, это его не слишком-то взволновало.